Петер Майер. Чистота, любовь, брак. Часть шестая. Спасайте семью. Не дайте завести себя в заблуждение пустыми разговорами губящих вас глупцов. Ни государство, ни школа, ничто другое не является фундаментом жизни. Только дом, писал однажды Иеремия Готгельф в журнале «Деньги и дух». Семья, как древний образец человеческого общения, является у народов третьего мира этим фундаментом. И снова Запад ринулся вперед на разрушение порядка творения. Люди, создающие общественное мнение, как потомки старых больших семей до индустриального времени, критически рассматривают так называемые малые семьи. Педагог Ганс Мориц жалуется: сначала семью стали истреблять, а затем лишать смысла. Как следствие индустриализации, семья потеряла прежде всего отца, а в заключение частично и мать. А следствие этого? Наше столетие, хвастливо названное столетием ребенка, неожиданно стало столетием разочарованного ребенка. «Спасайте семью». Этот заголовок взят из программы «Борьбы за семью» в рамках Скандинавии. В шведской прессе 70-х годов сообщалось: правительство ведет наступление против брака. Место женщин не в домашнем хозяйстве, а на рынке труда. Департамент юстиции дал задание одному комитету проверить возможность упразднения гражданско-правового брака. Реформа налогов должна была дать предпочтение парам, живущим без свидетельства о браке. Государственным детским учреждениям было предъявлено требование, чтобы они предложили лучшие модели имитации и отождествления родительского дома. Тогдашний шведский министр по церковным вопросам госпожа Алва Мурдал открыто объяснила, что правительство не будет оказывать внимание староконсервативным ревнителям. Обязательная государственная программа будет проведена. Государство никогда не допустит, чтобы христиане раскололи общество. Была начата кампания против родителей, которые отравляют детей христианскими предрассудками. По поводу выступления этого министра можно ответить мудрой русской поговоркой: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Тысячи шведских верующих писали письма протеста Утану, тогдашнему генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Небольшая группа лютеран открыла перед комиссией за права человека Европейского совета в Страсбурге процесс против шведского правительства. Действующий комитет под руководством 28 делегатов религиозных и политических групп организовали программу «Спасайте семью». С тех пор политический успех партии, определявшей в то время политику Швеции, время от времени колебался. О дальнейших подробностях развития этого процесса мы не имеем информации, но все-таки следует упомянуть, что в 1982 году Швецию посетила выдающийся либеральный политик, которая, по ее словам, была потрясена намеченным снижением охраны старости в этой стране. В этом отношении Скандинавия имеет печальный опыт. Согласно одной заметке в прессе, апостолы свободы занимаются разбором по буквам того, что на севере Европы уже стремительно ушло в прошлое. Сопротивление тех христиан было не напрасным. Опыт Швеции следует передавать дальше для принятия к сведению и как пример. Пример выступления с исключительно гражданским мужеством, используя демократические процедуры, которые нам еще даны. Когда Иисус Навин и израильский народ пришли к Иордану, то они знали, что их ожидает. «Чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня». Это слово для семьи настоящего времени. Дорога ведет в будущее, в трудно обозреваемую, затуманенную даль. И действительно, жизнь в семье полна проблем. Эмансипация, новая сексуальная мораль и неустойчивое положение брака подвергают сомнению как малые семьи, так и новые данные психологии и педагогики. Кто знает живого Бога, тот примет эти рассуждения мирских людей к сведению, но он на этом не остановится. Народ Божий знает средства для ориентации, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. На каком же пути творит Господь и сегодня чудеса для своих? Ответ: подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. Слово Божие есть и остается точнейшим компасом. По нему ориентироваться, по нему устраивать свои пути. В этом лежит обетование. Семья под обстрелом — это семья с обетованиями. В этом поле напряжения мы находимся. В этом поле напряжения действителен призыв: «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой». Тот же стих далее подчеркивает, что Он, этот живой Бог, прогонит от вас хананеев, хиттеев. Сам Бог прогонит врагов. Со Словом Божиим мы не будем судорожно сомневаться в поисках решения проблем в семье и браке. Во имя Господа Всемогущего Победителя мы ведем уверенную борьбу. Божьи заповеди — помощь для жизни. Актуальная цитата. Мы снова начали изучать много книг о воспитании детей. На этот раз в поисках идеологической поддержки. Чтобы ее найти, у нас не было затруднений. Довольно четко она уже прояснилась в подзаголовке, например, «Воспитание с психологической точки зрения», «Преодолевание конфликтов с помощью психотерапии, ориентированной на пациента» или «Советы в соответствии с принципами психологии поведения». За всеми этими профессиональными выражениями скрыт определенный человеческий образ. Побужденные в неуверенности к изучению различных точек зрения, мы начали спрашивать Библию о ее образе человека. И вскоре мы установили, что она имеет не только определенную точку зрения на человека, но и на основании этого представления о характере человека дает советы для воспитания детей. В некоторых пунктах мы находим соответствие с высказываниями ученых по вопросам воспитания, а в других – абсолютно противоположные указания в общении с детьми. Мы не нуждаемся в том, чтобы Библию, как направленное к нам Слово Божие, прятать за познаниями современной педагогики. Как во всех вопросах жизни, так и в вопросах воспитания – дает нам Библия ясный и решительный план, которому мы можем следовать. Мы только должны решиться, каким советом мы хотим следовать. Признавая личные заслуги господина Дрейкурса, мы хотели бы сказать, что наши рекомендации основаны на особом взгляде на жизнь, на совершенно определенной точке зрения на человека, как она открыта нам Богом в Священном Писании. В сравнении с основополагающим пониманием Библии, все другие взгляды и сегодня еще кажутся поверхностными и фрагментарными. Когда супруги становятся родителями. Для ваших совместных задач следовало бы вспомнить некоторые элементарные вещи в божественном порядке творения. Для мужчины и женщины, для отца и матери, Бог предусмотрел прежде всего, что мы хотим назвать «напротив и вместе» или «друг с другом». В Эдемском саду Бог взял Еву, женщину, из ребра из исконного мужчины Адама. Мужчина дал затем женщине ее имя. Лютер переводит. Он назвал ее Менин, производное от слова ман, то есть мужчина, по аналогии друг или подруга. Это выражение передает из еврейского языка игру слов. Там мужчина называется Иш, а женщина Иш-Ша. Удивительное творение языка. Библия поясняет, здесь сотворены не господин и раб, а цельное жизненное общение. Мужчина не является патриархом, деспотом, шахом, а человек задуман Богом как образующие пару равноценные партнеры. В древнем еврейском Талмуде говорится, Бог создал женщину не из головы мужчины, чтобы он ей приказывал, и не из его ног, чтобы она была его рабыней, но Бог вынул ее из бока мужчины, чтобы она была близка к его сердцу. В эту гармонию творения ворвался грех. За разрушением неомраченного общения с живым Богом следует и разрушение гармоничной жизни мужчины и женщины. Адам потрясает одним кулаком против Бога, а другим против своей жены. «Жена, которую ты мне дал!» А на жену стал доносить. «Она дала мне от дерева, и я ел». Трагически проявляется затем этот разрушенный порядок в войне поколений. Некоторые толкователи читают «Бытие», главу 3, стих 16, со ссылкой на основной текст следующим образом. «К мужу твоему влечение твое», влечение Евы, «чтобы им, Адамом, господствовать, но он будет господствовать тобою». В этом влечении Евы к мужу толкователи видят желание или стремление Евы, то есть жены, господствовать над мужем. Сегодня мы действительно замечаем греховный конфликт между мужским деспотизмом с одной стороны и введенное в заблуждение эмансипацией женщиной с другой стороны. Освобождение возможно лишь на путях Евангелия. Бытие, глава 1, стих 27, гласит: «И сотворил Бог человека по образу Божию, сотворил его». Оба они, Адам и Ева, представляют этот образ Бога. Нуждающемуся в дополнении мужчине сотворена в помощь женщина. «Помощница» означает на еврейском слово «эзер», «авен эзер», «до сего места помог нам Господь». Пусть современные эмансипанки будут недовольны, но мы напоминаем, что помогать – это самое прекрасное и великое. Сам Бог постоянно открывается как помощник, как мастер помогать. Взаимно принимать друг друга, ободрять, приспосабливаться. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Послание Римлянам, глава 15, стих 7. Лучшее, что мы можем передать нашим детям, это удавшееся установление мира между отцом и матерью. Не всегда это будет легко, не всегда успешно в соответствии с желанием, но эта цель остается. Примирение – это лучшее богатство в доме. Брак, в котором нет противоречий, можно назвать состоянием быть друг возле друга, рядом, но не друг с другом, вместе. Когда после моего назначения на должность пастора я несколько резко взял свою жену за руку, то отец Винкельман с белоснежным волосом и бородой положил свою руку мне на плечо и сказал: «Господин пастор, не так бурно. Вы тоже когда-то станете совсем спокойным. Супружеские пары подобны мельничным жерновам. Они должны сначала приработаться, но впоследствии они мелют хорошую муку. Так будет и у вас». В предложении жертвы и искупления лежала надежда уже для первого человеческого брака и семьи. Адам и Ева признали свою вину: «Я ел, я ела». И затем больше ничего не говорили. Бог мог их, провинившихся, одеть в кожаные одежды из шкур животных, но для этого должна была быть отдана жизнь. Должна была течь кровь. Бытие, глава 3, стих 21. Опечаленные, но все же утешенные, выходят они оба из Эдемского сада во враждебную жизнь. Вскоре после этого Ева принимает своего первого сына из Божьих рук. «Приобрела я человека от Господа». И после убийства Каином Авеля он свидетельствует, что она родила сына и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. В Бытии нам дано дальнейшее важное указание. Иаков, отец семейства, склонен к эгоизму, хотя постоянно говорит о Боге, о благословении и так далее. Рахиль, мать, цепляется за своего идола под верблюжьим седлом. Через трудные испытания, ссоры с Лаваном, страх перед Исавом, посрамление Дины, кровавая расправа при Сихеме, был Иаков подготовлен к тому, чтобы закопать в землю все прошлое своего брака и семьи. «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. За очищением следует освобождение. Затем в семье Иакова действительно, как писала одна ученица библейской школы в своей семестровой работе, Бог для него не является больше набожным брелком или подвеской, а все определяющим центром. Чудесно! Захоронение совершено у алтаря. Там это должно происходить постоянно. Последствия искупления обобщены во всей Библии в словах «кровь Агнца». В Новом Завете апостолы оглядываются на очевидные последствия жертв в Ветхом Завете и обращают наше внимание на защитное действие окропления кровью Иисуса Христа. Для защиты семьи это впервые встречается в Пасхе в Египте. В Бытии, в главе 12, в 7 стихе читаем об этом. «И пусть возьмут от крови его, и помажут на обеих косяках, и на перекладине дверей и домах. И верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Послание евреям, глава 11, стих 28. Подтверждает это следующий пример. На одной из миссионерских конференций, участвующая в ее работе супружеская пара, рассказала о своем страхе перед властями невидимого мира на миссионерском поле, так что их место скоро будет среди малых детей. Этот страх продолжался до тех пор, пока сообщение в послании к евреям, 11 глава, стих 28, не сняло с их глаз пелену. Мы можем противостоять. Как родители, мы опираемся для наших беспомощных малых на жизненную силу окропления кровью Иисуса Христа. Мы делаем это во имя Его. В этом есть надежда. Так будет успех. Мы больше не боимся. Вера присваивает обетование. Вера однажды, а затем постоянно от одного события до другого события. Не будем только усложнять. Не будем искать вдали то, что находится около нас. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 13. «Я веровал, и потому говорил». Послание евреям, глава 13, стихи 5 и 6. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь». Это активная вера, вера, которая действует, вера, действующая на основании познаний. Бог исполняет обещанное. Супружеские пары, как сонаследники благодатной жизни, ободряются обетованием: «Дабы не было вам препятствий в молитвах». Это великое обетование обращено к тем двоим, которые на этой земле становятся одной плотью. Далее мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 18, стих 19, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Небесного. Это обращено как к отцам, так и матерям. Это может совершиться по примеру трех шагов молитвы царя Асы в Иерусалиме. «Помоги же нам, Господи, Боже наш», — молитва о помощи. «Ибо мы на Тебя уповаем», — молитва доверия. «Во имя Твое вышли мы против множества сего», — молитва принятого решения противоборства во имя Иисуса Христа, против множества мнений, против множества человеческих учений, против множества воздействий властей в этом мире. Родители взывают к имени Господа в отношении своих любимых. Они могут это имя на них призывать, ибо имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен, и в страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Притчи, глава 14, стих 26, и глава 18, стих 10. Отцовский авторитет. Профессор Георг Гунтеман пишет о ненависти после христианского поколения к Богу и родителям. На 80-м году жизни издал бывший генеральный секретарь Экуменического совета церквей доктор Виссард Гофт книгу под названием «Божие отцовство во времена эмансипации». На основании опыта многолетней жизни описывает он нарастающее отступление от патриархальной жизни и мышления в западных странах. Для доктора Виссарда Гофта возмущение против Бога Отца является в значительной степени возмущением против карикатуры истинного Бога, которого мы познаем через Иисуса Христа. Его взгляд основан на образах Отца в притче о блудном сыне и Сына Божьего. Где господствует истинная отцовская любовь, не может порядок быть авторитетом, а свобода анархией. Мудрый старец, знаток людей, подчеркивает: одним из самых трагических явлений нашего времени является то, что масса людей имеют единственный принцип — «я не хочу быть связанным». Вследствие отказа быть связанным, такие люди кидаются назад на тощие источники собственного «я». Их самой великой потребностью должна бы быть потребность обнаружить связанность, которая приносит не рабство, а исполнение, связь с Отцом, которого мы знаем через Иисуса Христа. Как ясно открывает нам Бог любви свой прекрасный порядок. Да, авторитет. Для брака и семьи остается действительным муж-глава. Одновременно этот авторитет включен в высший порядок. Всякому мужу глава — Христос, а Христу глава — Бог. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. Послание Ефесянам, глава 6, стих 4. Колоссянам, глава 3, стих 21. Задание воспитывать детей в учении и наставлении Господнем непосредственно комбинируется с увещанием: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Выражение «воспитывайте их» звучит приветливо. Оно включает в себя кормление и уход, так же, как садовод взращивает молодое деревцо. Приведенный текст излучает намного больше доброты и тепла, чем порядок с обращением в любви и твердость, с ободряющим утешением. Таков Бог, таков Небесный Отец. Он дает и дает, и прощает. Он не щадит себя во всем, и только для того, чтобы иметь возможность нам прощать. Образ Отца в Библии никогда не является деспотично подавляющим, а постоянно дарящим жизнь и содействующий, показывает великодушное Божие направление, указывающее путь, открытая рука, охраняющая и защищающая своих детей. Представьте себе такую картину. Зонтик Божией защиты. Вначале Христос, затем муж, затем жена, дети. Лучше, чем на этом рисунке, невозможно наглядно пояснить слово из первого послания к Коринфянам, глава 11, стих 3. В последующих, часто неправильно толкуемых стихах этой главы, освещается духовный принцип. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Слово «власть» не имеет ничего общего с покрывалом или головным убором. В лучшем случае традиция культуры, связанная с определенными обычаями или нравами. Выражение в основном тексте гласит «эксоусия» – авторитет, полномочия. Супруга и мать должна иметь над собой авторитет, а именно из-за властей демонов. Как женщина, она особо ранима по отношению опасных влияний невидимого мира. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Ева не устояла перед искушением. Адам согрешил сознательно, в преднамеренном непослушании. И тем не менее порядок творения будет стоять. Бог возложил на мужчину ответственность общую и в делах веры. Женщина нуждается в его защите. И очень важно, как он, так и она вместе стоят под высшим авторитетом, под высшей защитой Господа Иисуса Христа. Звучит ли это слишком теологически? Действие выражено практически. В браке и семье отец оберегает своих. Сатана знает об этом и будет поэтому пытаться продырявить, разломать эту защиту, как у нас на рисунке зонт. В Америке один учитель Библии установил, если, к примеру, отец курит, то ему не следует поражаться, если в один прекрасный день его сын станет наркоманом. Через продырявленный сатаной зонтик непогода коснется недостаточно защищенного дитя. Жена Лота оглянулась на Содом, а дочери пожали ужасное, что мать посеяла в плоти. Очищение, вера, послушание. Во второй книге Паралипоменона говорится: «И стал на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей». Начинается тем, что отец, который знает Господа, полон решимости и согласия стать на свое место. Это начинается с присутствия и с обращения отца. Тогда сын не будет больше объяснять своей посетительнице, указывая на отца, что этот тоже еще с нами живет. Наряду с другим Ян Якуэс Россей подчеркивает важность следующего. Воспитание детей есть профессия, в которой нужно научиться так терять время, чтобы потом его выиграть. Библейский путь не имеет крайностей, как с одной стороны пассивно-лояльного, так и с другой стороны репрессивно-тиранического подходов. В течение 18 и 19 столетий перевес имела репрессивно-тираническая тенденция. Сегодня, на исходе 20-го столетия, нас постигла другая крайность. В первой книге царств мы читаем об Илье. Он знал, что сыновья его не чествуют, и не обуздывал их, а Авессалом пострадал из-за той же слабости своего отца Давида, ибо отец же никогда не стеснял вопросом, для чего ты это делаешь. Библия показывает отцам эти вещи, чтобы их привести к благодетели смирения и очищения. Вчерашней ночью со слезами мой малыш детскую хотел признать вину. Со мною на коленях вместе он молился: «О Боже, сделай из меня мужчину, как папа мой, мужественным и сильным. Ты это можешь, ибо ты всесильный». Когда малыш уснул, то я к нему явился, чтобы признать свою вину, и я в смирении за себя молился: «Сделай меня, Боже, подобно малышу, смиренным, честным, тебе твердо доверяя, над всеми детьми верному отцу, кто стал твоими, с кем всегда ты рядом, на небесах и на земле внизу». В отношении раскаяния и прощения Бог начинает всегда с носителя авторитета, а затем только обращается к подчиненным. Во второй книге царств говорится: «И сказал Давид Господу: вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Отец и сын Лонгнеккеры пишут в своем свидетельстве в World Vide Trust миссионерской группы Vets International в июне 1978 года. «Должен ли я идти с вами?» — стонал 15-летний сын, волоча ноги по полу. «Я хотел бы лучше здесь остаться со своими друзьями. Машина уже полная, и кто захочет ехать 600 миль, постоянно сжавшись в этой старой телеге?» Раньше наш старший сын не был таким. Безусловно, изредка бывали маленькие трения, но мы, родители, думали, что справлялись неплохо, применяя в воспитании смесь твердости с любовью. Происшедший теперь маленький взрыв указывал мне на проблему, которая лежала глубже. В глубине сердца я чувствовал, что у меня нарастает неодобрение поведения брата. Его увлечение длинными волосами, друзья и избранный недавно стиль музыки нервируют меня. Его образ жизни был неприятен мне, а отношения между мной и сыном были натянуты. И вот теперь эти трудности перед поездкой на библейскую конференцию, на которой мы должны были выступить всей семьей и дать свидетельство. Ворча, брат все же поехал с нами. Кое-как мы пережили эту неделю, но когда снова оказались дома, то пали перед Господом на колени. Мы молились: «Господи, мы знаем, что дальше так продолжаться не может. Близится катастрофа, и причем не только для брата. Мы не можем дальше просто наблюдать. Господи, дай, пожалуйста, ответ, пожалуйста, покажи нам путь, путь к сердцу нашего мятежного мальчика». К полученному ответу от Господа я не был готов. Его слово осветило меня. Господь словно говорил мне: до тех пор, пока ты, как отец, внутренне будешь отвергать своего сына, его судить, на него гневаться, у меня связаны руки. Ты стоишь у меня на пути в моей работе над сердцем твоего сына. В тебе заключается проблема. Я остолбенел, когда я принял тебя ради Иисуса Христа. Требовал ли я, чтобы ты стал сначала святым и праведным? Не было ли в твоей жизни кое-что, что мне не нравилось? И тем не менее, я принял тебя с абсолютным «да» ради моего сына. Эти слова Господа доставили мне особенно много хлопот. Хочешь ли ты теперь пойти к своему сыну и признаться ему в своем отрицательном отношении к нему? Хочешь ли ты просить у него прощения за свои грехи по отношению к нему? Но, Господи, выдавил я с трудом из себя, он мятежный, ведь он же идет неверной дорогой. Я знаю, но и для этой проблемы у меня есть решение. Пожалуйста, я могу ждать. Но если ты будешь продолжать упорствовать, то я не могу тебе обещать, что в один прекрасный день ты не потеряешь своего сына. Я точно знал, Бог ждет теперь меня, а не моего сына. Час настал, и мы говорили друг с другом, как мужчина с мужчиной. Вначале были мои слезы, а затем случилось нечто удивительное. У брата также хлынули слезы. Всхлипывая, он выдавил признание о своем мятеже против меня и попросил прощения. Он обнял также свою мать и сказал ей, что сожалеет обо всем. Он просил, не могла бы и она его простить. С тех пор прошло 2 года. В воспитании мы не все делали верно, но брат пошел дальше с Господом. Ближайшее лето он проведет на одном миссионерском поле, а по окончании школы он думает поступить в библейскую школу. Бог обещал, что сердце сокрушенного и смиренного Он не презрит. Если Его могучая, спасающая любовь приобретет такие сердца и жизни, как каналы, то могут совершиться такие чудеса, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримый образ мыслей праведника. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Исаия, глава 38, стих 19. Бог, который стал нашим отцом, будет и отцом наших детей. Мартин Лютер.